Глава 51. Брита Кайса пригнула мою голову к столу и велела открыть рот. «Шире!» — приказала она, помешивая ложкой в кастрюле. «Еще шире!» Я открыл рот так широко, что голова чуть не раскололась на две половины. Она взяла палочку с ваткой на конце, обмакнула в кастрюлю и прижгла лунку на месте выдранного зуба. Жгло невыносимо. К тому же я задыхался от дикой смеси запахов. Смола, любисток, камфора, подорожник, ржавчина, змеевик, что-то еще. Наверное, все, что она нашла на своих аптечных полках. Я судорожно сжал зубами палочку. «Тихо. Отпусти. Сейчас пройдет». Опять обмакнула палочку в свое варево и повторила все сначала. Три раза. Три раза, чтобы не было нагноения. Дочери одна за другой выбежали из кухни. Смотреть на все это наверняка неприятно. К тому же я время от времени вскрикивал от боли. Успел подумать, что крик мой звучит очень странно, будто кто-то забрался в большой церковный колокол и его там вырвало. Она спустила с меня штаны. Я отвернулся. Брита Кайса осторожно отмочила теплой водой присохшие повязки. Я вцепился зубами в руку, пусть уж лучше будет боль в руке, чем там. «Представь, ты рыба», — сказала она спокойно, — «рыба на дне реки. Ты стоишь неподвижно, только хвостиком подрагиваешь. А вода течет мимо тебя, течет, ты не шевелишься, вот так, вот, вот так, ничего страшного». Десны почернели, наверное, от смолы, а между ног у меня такое чувство, что там щель, как у девочек, только кровавая и глубокая. Я забился в угол и лежал неподвижно. Мне казалось, я парю в воздухе, балансирую на острие, как бабочка на булавке, и острие это во что бы то ни стало должно упираться в грудной позвонок. Именно в этот позвонок у человека нет места тверже. И если сорвусь со острия, мне конец.